Глава 13. Когда я очнулась, вокруг царил полумрак, разгоняемый тремя мелкими огоньками неподалеку. Проморгавшись и приподнявшись на локте, я поняла, что это подсвечник на три свечи. А еще, что в кресле рядом с постелью, в которой лежала я, спит Шарас. И постель опять другая, не та, в которой я проснулась утром. Безумно хотелось пить. Похоже, выплеск эмоций добавил в и без того истощенный организм обезвоживание. На столе рядом с подсвечником я заметила поблескивающий прозрачным содержимым графин и два перевернутых стакана. Ага, их-то мне и надо. Босые ноги коснулись прохладных паркетных плит. На мне обнаружилась полупрозрачная ночная рубашка, состоящая лишь из тончайшего кружева от горла до талии. Будто этого мало, еще и вырез по самый пупок. Весьма фривольное, скажу прямо. Похоже, это все Ди приобщает местных к моде нашего мира. Я прокралась к графину, стараясь не потревожить Шараса. Ругаться посреди ночи мне не хотелось, не было сил. А что он мне может сказать хорошего? Вот то-то же, лучше не будить. Несмотря на все предосторожности, стакан все же звякнул о поднос. В то же мгновение я оказалась сидящей на коленях Дроу. Его утренняя радость, или стоит назвать ее полуночной, многозначительно уперлась мне между ягодиц. «И тебе не хворать», — пробормотала я, глядя в серо-синие глаза. Они оказались удивительного металлического оттенка с лазурными искрами у зрачков. Синяя прядь упала ему на лоб, я машинально ее поправила. Зрачки Шараса расширились еще сильнее, практически затопив радужку. «Если бы ты не пребывала все это время без сознания и тебя не переодевали фрейлины королевы, я бы решил, что ты задумала меня соблазнить», — хрипло сообщил Дроу. «Это не я тебя удерживаю. На минуточку». Вяло возмутилась я. Сил на полноценный скандал не было. Мужчина демонстративно разжал руки, подняв их в универсальном жесте. Мол, сдаюсь. Я соскользнула с его колен и жадно присосалась к стакану. Наполнила его водой и снова выпила залпом. «Где мы?» — спросила, хотя и сама догадывалась. «Во дворце?» — пожал плечами он. «Ее величество не хочет тебя далеко отпускать. Опасается, что до тебя могут добраться фанатики». «Если кто-то узнает, что я связана с Элгаром...» Кивнула я внутренне холодея. Мало мне своих проблем, еще и полудемон умудрился связать наши жизни. Хорошо, подруга и этот Дроу вменяемые прониклись моими доводами. А если кто-то маньяк и решит, что демонов надо уничтожить любыми методами, а тут я, такая удобная мишень. Убей попаданку, а с ней короля демонов бонусом. Меня передёрнуло. Мы постараемся держать твой статус в секрете. Но сама понимаешь, такое долго скрывать не выйдет. Поморщился Шарас. «Так что действовать нужно быстро». «Как именно?» Я добралась до постели и устало на нее опустилась. Силы куда-то все подевались. «Искать ничьи территории, разумеется», — хмыкнул Дроу. «Сама же предложила». «Если бы я не сидела уже, точно бы упала». «Серьезно?» Пискнула, с трудом давя желание повиснуть у Шараса на шее. Вряд ли он оценит мой порыв. «Серьезнее некуда», — мрачно подтвердил он. «Ее величество решило, что это прекрасный план. Так что завтра мы с тобой наведаемся в королевскую библиотеку. Будем выбирать место для поселения демонов. Поверить не могу, что я ввязался в это бредовое мероприятие». Он закатил глаза, но шестым чувством я чуяла, что все это показное. Ему и самому казалось справедливым предоставить запертым в отравленном мире несчастным шанс на лучшую жизнь. Тем более, если раньше он служил Элгару. Былые привязанности не так-то просто сменить на ненависть. Я отправилась под одеяло досыпать, а Шарас поёрзал на кресле, пытаясь найти удобную позу. Это он зря, с утра не разогнется. «Иди сюда». Для наглядности я похлопала по простыне рядом со мной и заметила, как напрягся Дроу. «Не придумывай только чего лишнего. Просто не хочу, чтобы ты мучился. Тут места хватит на пятерых, и еще останется». «Это теперь модно». Мужчина слегка оттаял, поколебался, но все же поднялся и двинулся к постели, обходя ее вокруг. И я невольно засмотрелась. Двигался он, как танцор или бывалый воин, легко и бесшумно. Даже под слоями ткани видно, как перекатываются литые мышцы. Вслед за Ее Величеством многие дамы надеются сделать из своих дочерей звезд. Вот и делают такие массивные ложа. В расчете на несколько мужей. «А почему они ими сами не станут?» Поинтересовалась я, с трудом отворачиваясь. И все равно ухо ловило малейшие движения, а воображение разыгралось на всю катушку. Вот он снял жилет, стянул сапоги, а больше ничего снимать не стал, даже покрывало не приподнял, прямо так и лег поверх всего, одетый. Ну, его дело. Главное, не заработает ишемию. «Никак не пойму этих ваших заморочек с терминологией. То сосуды, то лучи, то звезды. У вас тут что, многомужество принято?» «Нет, конечно». Вопреки ожиданиям, Шарас не возмущался. Он спокойно, даже сонно рассказывал мне местные реалии, как сказку на ночь. «В человеческом королевстве очень долго была принята моногамия. Мало того, целомудренность женщины особо блюлась. Ведь только если ее первым мужчиной станет маг, законный муж, она сможет полноценно раскрыться в качестве сосуда». Он явно цитировал какой-то свод правил, вроде нашего домостроя. «И что он дает, сосуд этот? Какая от него польза?» Спросила я, хотя догадывалась и без того. Недаром меня просили у ложа пребывавшего без сознания Элгара исполнить свой сосудистый долг, питать его энергией. То есть Ивета и ее демон рассчитывали, что я стану батарейкой для его величества? Но совсем? Сосуд пополняет силы ее мужчины. Если она вдруг окажется вдовой, то ее может взять в жены лишь обладающий такой же силой маг. То есть, если ее покойный муж был, например, водником, она сможет выйти лишь за водника и питать уже его. Там много тонкостей, не буду засорять тебе голову. Отмахнулся Шарас. Все равно тебе это не грозит. Ты уже сердце. И в чем отличие? Продолжила я допрос, пользуясь неожиданной словоохотливостью Дроу. Сосуд питает, повторил он. А сердце питается само. И при желании может отдавать обратно и даже приумножать силы своих мужчин. Или же одного мужчины. Но обычно, как я знаю из истории людей и наших обычаев, сердце не моногамно. Ей тесно с одним мужем. Ее тянет наполниться иными энергиями, зачастую противоположного свойства. Например, ее величество и все ее консорты могут превращаться в зверей и ходить изнанкой, хотя первое свойственно лишь оборотням, а второе — дроу. Но благодаря сердцу все их способности теперь общие. «Интересно, как?» Мечтательно зажмурилась я. «Получается, я теперь владею силами Элгара. Надо бы научиться ими пользоваться». «Теоретически, у тебя ментальный дар и портальный». На стороне Шараса что-то зашуршало. Наверное, он кивнул. Я опасалась повернуться, чтобы не начать на него пялиться. Еще обвинит опять в приставании. «Этим мы тоже займемся. Походишь на занятия в академии, под моим присмотром, разумеется. Заодно немного освоишься». Мне пришла в голову еще одна мысль. Поделиться ею с мужчиной будет довольно странно, но раз уж у нас ночь откровений... «А что принципиального в девственности?» Поинтересовалась я и зажмурилась от собственной храбрости. Шарас затих. Совсем. Казалось, он и дышать перестал. И я вовсе не слышала за спиной шевелений. Лишь одаренная девица, возлегшая впервые с лишенным дара, способна стать сердцем. Произнес он, наконец, в полной тишине. Тогда ее способности не ограничиваются одной магией супруга. Ей подвластны любые виды, все, которые будут у ее следующих мужчин, и она щедро одарит их в ответ. Плата за это соответствующая. Пока живо сердце, живы и они. Разумеется, мужчинам не нравилась подобная зависимость. Вот и придумали трюк с сосудами. Так никакой привязки. Сплошная польза от бабы. Интересно, как ты умудрилась обмануть Элгара? Помолчав, негромко спросил Шарас. «Если бы он знал, что ты уже была с мужчиной, вы бы провели ритуал в специальном изолированном зале. Не ты первая становишься супругой портальщика. Для этого есть специальные ограничительные руны, а то бывало молодожены вот так оказывались неизвестно где. У дроу, я имею в виду. Люди-то подзабыли уже все традиции, связанные с сочетанием священными узами. Так, может, он и не знал. Он же почти человек. Пробормотала я, пытаясь сообразить, отчего Шарас считает меня обманщицей. Менталисты что, с ним выводами не поделились? Или у них врачебная тайна, как у наших психиатров? Они же наверняка видели, что я девственница. Была ее до вчерашнего сумасшедшего дня. Позавчерашнего? Уже, можно сказать, наступил третий день, как я среди людей. Правда, большую часть этого времени я спала, так что мне простительно путаница в сознании. Я плотнее завернулась в одеяло, раздумывая, как объяснить этот феномен. Возможно, из-за того, что Илгар наполовину демон, обычные правила в его случае не сработали? Или он был настолько вымотан в момент слияния, что мой организм посчитал его за лишённого даром? «Я никого не обманывала», — прошептала я себе под нос. Тихое сопение было мне ответом. Шарас спал. Повертевшись, я повернулась на спину и уставилась в украшенный лепниной потолок. Спальня во дворце была гораздо роскошнее, чем в доме Дроу. Ткани еще шелковистее, а вокруг царила абсолютная тишина, прерываемая редким, глубоким дыханием мужчины рядом. Почти как в пещере. Я почувствовала, что на меня накатывают волны паники. Стены сжимались, воздуха не хватало. Не задумываясь, как это может расценить Шарас, я боком, по крабье, переползла левее на его сторону кровати. Стоило мне ощутить рядом его мощное тело и исходившее от него тепло, как мне тут же полегчало. И чего я только испугалась. Подумаешь, тишина. Изоляция хорошая. Вон, луна в окно светит. Надо бы занавеску отдернуть, тогда ее лучше будет видно. Кажется, именно на этой мысли я и задремала. Пробуждение было приятным. Мне было тепло и уютно. Вокруг меня обернулось что-то горячее, как большая грелка. Одеяло укрывало меня по самый нос. «Погодите, это вовсе не одеяло!» Я уставилась на мускулистую, покрытую тонкими ниточками старых шрамов руку, по-хозяйски сжимающую мою грудь. Мгновение раздумывала, заорать в панике или нет, но потом признала сероватую кожу Шараса и сжалась, предчувствуя его возмущенные вопли. Вряд ли он оценит мои оправдания. Подумаешь, страшно стало. Скажет еще, что я все придумала, лишь бы его совратить.